Глава 29. 31 октября 2010. Я заснула, не выключив магнитофон. Сейчас 9 утра. Нужно принять душ и немного прибраться. Я возвращаюсь к реальности в этом доме 50-х годов и как будто совершаю самое невероятное путешествие. Сую ноги в кеды, перехожу на другую сторону улицы и стучу в дверь дома соседки, которая оставила для меня кастрюльку супа. Стучу, обхожу вокруг сада, никого не вижу и оставляю посудину на коврике. Я вернусь. Дома в сотый раз проверяю телефон, никто не звонил. Пьер не откликнулся. После съемок у рояля, 3 безумных дней, проведенных в баре у оперы с Пьером, Матильдой и моей командой, после спетой хором «Я получил солнечный удар, удар любви, я признался тебе», Пьер пропал. Я тщетно пыталась дозвониться, но слышала лишь голос на автоответчике, холодный, отстраненный. Первая неделя. «Добрый день, Пьер, это Аньес, Аньес Септембер. Надеюсь, у вас все в порядке, и съемки доставили вам удовольствие. Перезвоните, когда сможете. Я сейчас монтирую, хотела бы показать вам. Кажется, получается хорошо». Вторая неделя. И снова здравствуйте, Пьер, это Аньес. Не знаю, прослушали вы мое предыдущее сообщение или нет. Пожалуйста, перезвоните. Для меня важно, чтобы вы посмотрели куски из фильма. Третья неделя. Голосом подвыпившей женщины. «Алло, Пьер, это Аньес. Звоню на удачу, я сейчас недалеко от вас, на Елисейских полях, с подругами. Все еще жду звонка. Вы великолепны в моем фильме. Великолепны!» Мне вдруг стало стыдно, и я остановилась. Мой артист, тот, на ком держится моя первая история и запечатленные на пленке идеи, брезгует мною. Я позвонила тете. «Почему Калет, а не маме, которая была еще жива?» Скорее всего, она где-то концертировала. Калет ответила, и я разревелась. «У меня нет новостей от моего артиста. Я бездарь, я хочу умереть, перестану писать дрянные сценарии и вообще заниматься кино. Поеду в Ларзак, буду пасти коз». Первым делом перепугавшаяся Калет спросила, «А где он находится, этот твой Ларзак?» «Ну, знаешь, та-та!» — крикнула я, оскорбленная в лучших чувствах. В трубке раздались гудки. Сначала я решила, что она обиделась на тетечку, но Калет тут же перезвонила. «Фильм хороший получился?» Я ответила через 3 секунды. «Да, но мне так кажется. Я еще не закончила». «Значит, он вернется. Этот человек — артист. Артисты, если их удачно сняли, всегда возвращаются». «Откуда ты знаешь?» «В футболе. Если тренер правильно работает с игроком, и тот забивает голы, он остается в клубе. Человек не покидает место, где хорошо сделал работу. Взять хоть моих клиентов. Они знают, что обувь, которую я починила, продержится долго. Вот и возвращаются в мою мастерскую. В жизни все просто». «А мне как быть? Позвонить еще раз? Он не отвечает». «Брось названивать, незачем. Ты меня слушаешь? Он вернется. Море всегда возвращается». «Ты повидала море?» «Да. Как зовут твоего артиста?» «Пьер. Пьер Дюген». Калет задумывается. «Как одного из игроков Сент-Этьена. Он играл там неполных 4 сезона». «А потом что?» «Перешел в Сашо и больше ничего выдающегося не совершил». «Почему?» «Ну, говорю же, такова жизнь. В одном клубе игрок проявляет себя отлично, а в другом оказывается ни на что негодным. Твой Пьер вернется и будет снова с тобой работать, я это чувствую. А если однажды решит сняться у кого-нибудь другого, получится хуже, чем с тобой». Вскоре после этого разговора я последний раз позвонила Пьеру. «Это Пьер, оставьте сообщение». Я сказала: «Это Аньес, оставьте мне сообщение». И все. Я закончила монтаж изображения, звука, цветокоррекцию и микширование, стараясь не думать о нем. Благими намерениями, как известно, ну, как скажете на милость, не думать о человеке, если все время смотришь на его лицо на экране, слышишь голос, наводишь на него свет. Я пыталась утешиться, твердя, что, по большому счету, он мрачный придурок, что нужно, наконец, научиться различать персонаж и исполнителя. Это помогало держаться и продолжать работать. Продюсер сообщил, что Пьер недоступен, но организовал просмотр для актрис и киношников, которые пришли в полный восторг. У рояля был отобран на международный фестиваль короткого метра в Клермон-Ферране, второй французский по значимости после Каннского. Мы отпраздновали события без Пьера, потом я вернулась в Лион, в свою студию в двух шагах от площади Белькур. Я 3 дня в неделю трудилась в издательстве, зарабатывая на пропитание. У меня оставалось время на сочинение историй. Вокруг был издательский люд, романы, открытки. Как-то раз утром до начала рабочего дня я была одна, раскладывала газеты и журналы по полкам стеллажа и вдруг заметила его через стекло витрины за книгами. Пьер наблюдал за мной. Он похудел и напоминал привидение, но улыбнулся и слабо махнул рукой. Решетку центрального входа еще не подняли. Я повернула ключ в запорном механизме. Раздался громкий пронзительный скрип, решетка загрохотала, но я слышала только стук своего сердца. Я была готова к худшему. Он пришел сказать, что из-за моей неопытности ему было ужасно некомфортно сниматься, потому он и исчез. А теперь явился, решив, что я должна узнать правду. «Сколько вам лет?» 20. «Вы что, не уверены?» «Здравствуйте». «Здравствуйте». «Когда вы освобождаетесь?» «В 15:00». «У вас есть дела на после?» «Нет». «Тогда я вернусь к 3 часам». «Хорошо». «До скорого». Он повернулся и исчез, как появился, из ниоткуда. Я закончила раскладку дрожащими руками. В тот день все крупные заголовки газет кричали о деле зараженной крови и обвинениях, выдвинутых Сенатом против Лорана Фабиуса, Джорджина Дифуа и Эдмона Эрве. До Рождества и Нового года оставалось всего несколько дней, и я собиралась в Ганьон к маме и Калет. После смерти папы мы по-прежнему ужинали у Жоржа Визана 24 декабря. Утро замедлилось, совсем как в кино при съемке «Рапидом». Каждый раз, натыкаясь на статьи о скандальном деле, я говорила себе, что Пьер отравил мою кровь, и если каждый артист, приглашенный работать в моих следующих картинах, будет доводить меня до подобного состояния, Ларзак и Козы окажутся неплохой идеей. И я никогда больше не сниму ни одного фильма. Впрочем, если быть честной, я уже поняла, что работать хочу только с Пьером, и это приводило меня в отчаяние. В 14:55 он уже ждал меня на противоположном тротуаре. В темно-синем пальто он выглядел лет на 15 старше меня. Я перешла через улицу и встала перед ним на некотором расстоянии, не касаясь. Он выглядел болезненно застенчивым, шагнул ко мне, споткнулся, схватил за руку, и мы вошли в кафе. «Вы обедали?» «Нет, но я и не хочу есть». Мы сели друг напротив друга у окна, выходящего на улицу. «Клубничное молоко, я правильно запомнил?» «Спасибо, нет». «А что тогда?» «Абрикосовый сок. Никто этого не знает, но через 17 лет мальчик по имени Давид напишет историю девочки Натали, пьющей абрикосовый сок». «Вы ясновидящая?» «Я сценаристка». Он улыбнулся и расслабился. «Это ваш будущий сценарий?» «Да, история 18-летнего Давида, который станет знаменитым литератором». «Значит, я в этом фильме играть не буду?» «Нет». «Жаль». «Я думала, что... Почему вы исчезли на 4,5 недели?» «Потому что вам 20 лет». Появился официант, и Пьер заказал 2 абрикосовых сока. «Выпьем за здоровье Давида». «Я решила, что вам ужасно не понравилось сниматься у рояля». Я расплакалась. Это вышло само собой. Пьер растерялся, взял мою руку в свои, как птичку, ударившуюся о стекло и лишившуюся чувств. «Простите меня, я никогда...» Он очень сильно сжал мне пальцы, заставляя посмотреть ему в глаза, и как только мы встретились взглядом, повторил: «Я ни в одном, слышите, ни в одном фильме не снимался с большим наслаждением, чем в вашем». «Вы издеваетесь». Он дернулся, как от пощечины, и заговорил запальчиво: «Я прибежище недостатков. Слишком чувствителен, обидчив, вспыльчив, труслив, раздражителен, лжив, эгоцентричен, спесив, одним словом, актер, но никогда не насмешничаю и не издеваюсь, не умею. Не та натура». 4 часа мы молчали. Я вытерла слезы мягкой хлопковой скатеркой в сине-черную клетку, никогда таких не видела и до сих пор помню этот рисунок, и заговорила. «Правда в том, что в моем будущем фильме у вас главная роль». Он захохотал, а я едва не лопнула от желания обнять его. «Вы быстро учитесь. Все режиссеры сулят артистам главную роль. А... чем займемся? «Завтра утром мне все еще будет 20». «Тогда мы вляпались». «Моя мать говорит, что в таких случаях следует идти в кино. После сеанса всегда находится решение». «Чем занимается ваша мама?» «Она скрипачка». «Значит, идем в кино». Мы дошли до киноцентра «Белькур», где крутили «Ледяное сердце» Клода Соте. Пьер сказал: «Соте — это хорошо». Я ответила: «Соте — это отлично». «Вы не слишком молоды, чтобы любить его фильмы?» «Мой возраст — ваша навязчивая идея». «Может и так». Он поморщился. Меня захватила игра Эммануэль Биар в роли скрипачки. Я лила слезы, вспоминая, как величественно выглядели на сцене мои родители, и была так потрясена близостью Пьера, что едва дышала, не могла собраться с мыслями. В голове крутилась его фраза: «Я ни в одном, слышите, ни в одном фильме не снимался с большим наслаждением, чем в вашем». Интересно, он меня поцелует? Если да, в какой момент? Он и мизинцем не шевельнул. Тогда я сконцентрировала все внимание на Даниэле Атье. Он и сегодня мой любимый артист, после экс-мужа, конечно. «Ледяное сердце» — великолепная картина о неспособности любить. Из зала мы выходили молча и долго шли, куда глаза глядят. Остановились на светофоре, горел красный, и Пьер сказал едва слышно: «Невозможно упустить любовь всей жизни». Я ответила: «Согласна». Зажегся зеленый свет, но мы не перешли. Пьер поцеловал меня. Я снова проверяю сообщение. Ничего от Пьера. Зачем бы он стал звонить? Зато Льес предлагает выпить кофе в маленьком баре. Нужно найти фамилию Бланш и отца, которого она называет родителем, этого Судора. Если он все еще жив. В записи 2003 года Калет дает понять, что жив, но с тех пор прошло 7 лет. Придется подключить к поиску Натали, чтобы она покопалась в архивах своей газеты.